Глава 39. Наконец, когда она уже решила, что голова сейчас расколется, а сама она по-настоящему спятит, Бекки увидела что-то знакомое. Она не отдавала себе отчета в том, сколько пробежала. Она потерялась в этих улицах под дождем и не могла понять, как это вышло. Ну да, дороги расположены под странными углами, словно у того, кто застраивал город, не нашлось линейки, и он составил план, как Бог на душу положит. Но городок-то был маленький, едва ли больше Марион-Бич. Прошлым вечером она изъездила Блэк-Ридж вдоль и поперек, и более или менее представляла себе планировку этого идиотского городишки. Так почему же она потерялась? Почему, куда бы ни несли ее ноги, она все равно оказывалась на улице, застроенной точно такими же домами, хотя понимала, что это другая улица? Она знала, что не в себе. На грани полного изнеможения и испугана, как никогда прежде. Возможно, мертвая женщина на кровати и чокнутая горничная были последними каплями. Но, похоже, если уж ты попал в это место, оно крепко держало тебя, не желая отпускать. К тому же Джон исчез. Единственный человек, помогавший ей на протяжении последней недели, пропал. Она подозревала, что к этому может иметь отношение белый грузовичок, который на ее глазах выехал с парковки перед банком. Она звонила ему на сотовый чуть ли не каждые 10 минут, но он не отвечал, и это еще больше пугало ее. Не считая прошлой ночи, когда, как она поняла, Джону пришлось разгребать собственное дерьмо, он всегда отвечал на ее звонки. Он всегда был рядом. Для нее, для отца, для всех. Раз он не брал трубку, это значило что-то скверное. И еще эта пустота. Черт возьми, день только начал клониться к вечеру, но впечатление было такое, будто все уже спали. Она почти никого не видела на улицах, ни идущих, ни едущих, а те немногие, что еще оставались, казалось, спешили домой, словно их тащили туда на веревке. Она пыталась обращаться к ним, к одному, к другому, но они либо не слышали ее, либо предпочитали не замечать. «Скорее в дом, запереть дверь и привет!» Прошлым вечером на улицах тоже не царило праздничное веселье, но, по крайней мере, город казался живым. Теперь он словно погружался в вечную спячку. Себя же Бекки представляла собачонкой, которую застала на улице сильная буря, и чьи хозяева решили, что для них важнее сидеть в безопасности за дверьми, а собачонка, да пропадя на пропадом, всегда можно взять новую. Бекки снова попыталась позвонить Джону. Гудки уходили в никуда. Она засунула телефон в карман джинсов, свернула на одну улицу, на другую, не сомневаясь, что уже была здесь прежде, но тут увидела впереди полоску знакомых огней и припустила туда. Добравшись до Келли-стрит, она с удивлением обнаружила, что и здесь все закрыто. Ирландский бар закрыт, закусочная закрыта. Что происходит? Может, у них какой-то идиотский местный праздник, о котором ей ничего не известно? Куда все подевались? Черт бы их побрал! Наконец она увидела кого-то. Настоящего живого человека. Чуть поодаль, около пиццерии, откуда предыдущим вечером появился Джон. Кто-то стоял под навесом, курил и не производил впечатления, что сейчас бросится от нее со всех ног. На мгновение Бекки показалось, что это Джон, но она быстро поняла, что нет. Хрупкая фигурка, длинные волосы. И тем не менее она окликнула его. «Кто угодно, все же лучше, чем никто». Человек услышал ее и повернулся. Бекки узнала его и крикнула еще раз. «Послушайте!» — взмолилась она, подходя поближе и видя, что женщина смотрит на нее, как на сумасшедшую. «Пожалуйста, я вас видела вчера вечером. Вы были с ним в ресторане. Вы сказали, что заплатили, а потом ушли, помните?» «Вы о Джоне?» «Да, они схватили его!» — сказала Бекки. «Они схватили Джона!» «Кто они?» «Не знаю!» Она начала плакать. Не хотела, но не могла сдержаться. «Я ничего не знаю!» Женщина положила холодную руку ей на плечо. «Все в порядке, скажите мне». «Ничего не в порядке. В его номере лежит покойник. Кто-то принес его туда. А потом горничная, которая не видит в этом ничего особенного, и она словно сумасшедшая. Они оставили конверт со всякими вещами. А когда Джон увидел его, он убежал. Я пыталась его догнать, но не смогла. Но я видела, куда он бежит. А когда добралась туда, оттуда выезжал этот пикап, а Джона не было. Женщина, казалось, не была ни потрясена, ни испугана. Просто выглядела печальной и отрешенной. «Послушайте, вы поняли меня?» «Кто этот покойник?» «Покойник? Да откуда мне знать, кто этот чертов покойник? Мне кажется, он называл имя Элен». Бекки энергично потерла глаза тыльной стороной сжатых в кулаки ладоней и посмотрела прямо в бледное костистое лицо женщины, заглянула в ее колючие глаза. «Вас это, кажется, не удивляет?» «Забудьте о том, что видели в мотеле», — произнесла женщина, роняя сигарету на тротуар. «Кортни потерянная. Она никому ничего не скажет». «Потерянная? О чем вы? Она горничная? Она там? Черт бы ее побрал!» «Я вкладываю в это иной смысл. Она никому ничего не скажет. Не может. Не волнуйтесь». «Вы в своем уме?» Женщина вытащила из сумочки сложенный листок бумаги. «Вы пытались звонить Джону?» «Да, конечно». Но женщина попробовала сама, с тем же результатом, что и Бекки. Наконец, судя по ее виду, она начала осознавать тяжесть ситуации. Она сунула телефон в карман и посмотрела Бекки за спину. «Ваши друзья?» Бекки повернулась и увидела, что дела обстоят еще хуже, чем она думала, хотя вроде бы хуже некуда. Она стала поворачиваться, но поняла, что бежать у нее больше нет сил, в особенности, когда увидела, что на заднем сиденье большого черного GMC, не спеша направляющегося к ним, кто-то есть. «Нет», — сказала она, — «но они схватили моего бойфренда». Машина остановилась у тротуара, открылась пассажирская дверь, на улицу вышел жилистый черный парень, которого Бекки сразу же узнала. Когда она в последний раз видела его, он резкими точными ударами бил ее по лицу, пока второй смотрел из окна на дорогу и всем своим видом демонстрировал, что было бы не прочь оказаться где-нибудь в другом месте. «Привет, детка!» — сказал человек, улыбаясь так, как улыбаются при виде блюда, точно соответствующего заказу. «У нас в машинке твой дружок». «Он жив?» «В лучшем виде. Хочу пригласить тебя прокатиться с нами, только и всего». «Этого не будет», — заявила высокая женщина. Человек рассмеялся. «А не пошла бы ты в жопу!» Тут он увидел лицо женщины и замолчал.